Иванов считал неудобным определять в судьи и к крестьянам дворян или чиновников на жаловании, потому что эти дворяне или комиссары поступают по своим обычаям, требуют подвод, съестных припасов и прочего. Крестьянин же спорить не смеет, а ежели и станет что-нибудь говорить, то они начинают его бить за то, будто он говорит неучтиво. Вот когда депутат от ревизион-коллегии Карташов выразил мнение, что надобно ограничить известными правилами рубку леса, ловлю зверей и птиц, то депутат черносошных крестьян Архангельской губернии Чупров заметил: «Если ловлю дозволить во всякое время, то зверей и птиц не убавится, а если запретить, то не прибавится, потому что уменьшение и умножение состоит во власти всемогущего Бога». Голосов крепостных крестьян не было слышно, от них не было депутатов. Мы видели, как изменена была первоначальная редакция наказа императрицы в тех статьях, где говорилось о крепостных крестьянах. Между статьями депутатских наказов от правительственных мест встречаем одну статью, относящуюся к облегчению участи крепостных, статью о учинении закона, как поступать в случае того, когда от побоя помещика случится людям смерть. По поводу вопроса о беглых депутатах козловского дворянства Карабьин, как на причину бегства указал жестокое обхождение помещиков с крестьянами, указал на слишком большие оброки, указал на случаи, когда задолжавшие помещики отдают крестьян для зарабатывания денег на уплату одних процентов и таким образом отлучают их от земледелия. Указал случаи, когда помещики отнимали у крестьян добытое трудом имущество. Ссылаясь на статьи наказа императрицы, Карабьин предлагал ограничить власть помещиков над имением крестьян. 18 голосов было подано против Карабьина и только 3 за него. Указывали на невозможность разделить два права – оставить у помещиков власть над лицом и отнять ее над имением этого лица. Мы видим, что дворяне требовали для себя исключительного права владеть людьми как главного своего права – право быть господами. Но купцы требовали и себе этого права, выставляя необходимость. Депутат города Яранска Антонов говорил: «По существующим законам купечество не имеет права покупать крепостных дворовых людей и владеть ими, тогда как купцам настоит крайняя надобность их иметь. Купечество нанимает крестьян за большие деньги, но таких вольно-наемных людей очень мало». И по большей части это такие люди, которые имеют крайнюю нужду в деньгах и отдаются в наем с тем, чтобы им выдано было вперед нужное количество денег, которые они будут заживать. Но многие из них, не заработав этих денег, убегают от хозяев. Да и когда живут у хозяев, зная, что они не крепостные, и потому, не имея никакого страха, своевольничают и доставляют хозяевам много хлопот, ибо надобно на них жаловаться в суде, что разорительно и ведет к потере времени. На таких наемников купечество ни в чем не может положиться». И когда надобно отправить товары или переслать деньги, то наемников употребить на это дело нельзя, и хозяева бывают принуждены, оставя свои крайние надобности, ехать сами или отложить отправление товаров и денег под страхом потерять доверие. Депутат от города Серпейска Глинков говорил: «К фабрикам непременно надобно определить указанное число крепостных людей, потому что мастера должны быть крепостные, и в случае смерти одного из них надобно заблаговременно иметь на его место другого, ибо когда я обучу чужого и открою ему секрет, то он может отойти к другому фабриканту или требовать таких больших денег, каких фабрика заплатить не в состоянии. Полезно постановить, чтоб купечеству первой гильдии покупать крепостных работников от 3 до 5 душ, ибо купечество, торгующее в портах, хотя и нанимает приказчиков для принятия и отпуска товаров, но часто эти приказчики, собрав деньги, не приходят к расчету. Купцы, не имея возможности оставить своего торга, лишены способов преследовать их и с ними судиться, и от этого принуждены бывают терпеть убытки. Они нанимают к себе в дом для прислуги помещичьих крестьян, которые редко бывают исправными слугами, по большей части оказываются ленивцами, а многие из них приводят воров в дома своих хозяев. Требования купцов, разумеется, встретили сильные возражения со стороны дворян, стоявших за принцип, что право владеть людьми, быть господином, принадлежит им одним. Князь Михаил Михайлович Щербатов говорил: «Дворянство есть нарицание в чести, различающее от прочих тех, кои оным украшены, слова наказа. И все права и преимущества дворянского сословия должны истекать из этого начального правила. Это название обязывает дворян служить отечеству и государю с особливым усердием и для того воспитанием своим стараться приготовить себя быть способными к такой службе и к управлению другими подданными своего монарха. Через это они приобретают, между прочим, право иметь деревни и рабов, дабы, научась с младенчества управлять своими деревнями, они были тем способнее к управлению частями империи и под своим обстоятельством знали все нужды разных родов людей государства». В наказе изображено, что в городах обитают мещане, которые упражняются в ремеслах, в торговле, в художествах и науках. И так ясно оказывается, что мещане, между которыми считаются и купцы, должны иметь вышеписанные упражнения и производить их самолично, а не через невольных людей. Но требуемое для купцов право сделает неволю низшего рода людей еще более чувствительную тем, что они по продаже их принуждены будут служить таким людям, которых они недавно видели себе равными. Обратим взоры наши на человечество и устыдимся одной мысли дойти до такой суровости, чтобы равный нам по природе сравнен был со скотами и поодиночке был продаваем. Мы люди, и подвластные нам крестьяне суть подобные нам –